Почему марксизм не наука? Верующие в классические религии, то есть в огромного небесного колдуна по имени Бог, который с помощью своей волшебной силы сотворил весь наш мир, четко разграничивают науку и свою веру. Так и говорят, есть вера, а есть наука, и они не пересекаются. А вот верующие в неорелигии, типа марксизма, отличаются тем, что причисляют свои учения к науке. Марксисты так и говорят, марксизм — это наука. Таким образом, они хотят примазаться к авторитету науки, уже доказавшей человечеству свою полезность. Однако науку отличить от учения довольно просто. И главный критерий отличия вывел в прошлом веке европейский философ Карл Поппер. Называется этот критерий фальсифицируемость, то есть опровергаемость. Если какое-то утверждение фальсифицируемо, то оно научно. Если оно не фальсифицируемо, то не научно. Перевожу на русский. Если некое утверждение можно опровергнуть, оно научно. Если оно неопровержимо, оно не научно. В него можно только верить. Если вам кажется, что все наоборот, вы не до конца поняли идею. Сейчас растолкую. Научная теория делает рискованные для самой теории утверждения, которые можно опровергнуть или подтвердить. Если опыт показывает, что предсказание не сбылось, значит теория неверная. Но научная просто неверная оказалась. Ничего страшного, на ее место придет другая теория, которая сделает другое рискованное предсказание, которое, возможно, подтвердится, и тогда теория будет считаться доказанной. А вот если некий бородатый дядя делает утверждения, которые не опровергнуть, не подтвердить нельзя, они не считаются научными. Какой в них вообще смысл? Пустое бла-бла-бла. Бывает и так, что основоположник делает некое предсказание, которое вытекает из его великой теории, а оно не сбывается. Тогда основоположник задумывается, забрав бороду в кулак, и объясняет изумленной публике, почему не сбылось, хотя его теория правильная. Тогда теория превращается в учение, а последователи бородача просто слепо веруют в объяснение своего пророка. Сразу примеры. Физик Эйнштейн разработал теорию относительности и на ее основе сделал рискованное предсказание. Он заявил, что луч света, летящий от далекой звезды, проходя мимо Солнца, должен искривляться, потому что Солнце своей массой искривляет само пространство, по которому летит луч. Почему это предсказание было рискованным? Потому что если бы оно не сбылось, вся великая теория Эйнштейна полетела бы в тартарары и осталась в истории науки как интересное, но ошибочное построение. Однако проведенный эксперимент подтвердил предсказание Эйнштейна. Все произошло именно так, как он и предсказывал, исходя из своих теоретических построений. Теория оказалась не только научной, но еще и верной, то есть подтвержденной практикой. А вот возьмем, скажем, фрейдизм. Это психологическое учение бородатого доктора Фрейда, которое иначе называется психоанализом. Дедушка Фрейд легко толковал сны своих пациентов и считал, что все поведение человека определяется его скрытыми сексуальными комплексами. Понятно, что сны можно толковать как угодно, любое случившееся поведение пациента описывать потом любым способом. Потому психоанализ не является наукой, его невозможно опровергнуть. Там сплошное бла-бла-бла. Но если пациент авторитету врача поверит, то, глядишь, его и отпустит. Теперь марксизм. Выше уже отмечалось, что начинался марксизм как наука. Маркс выстроил целую теорию о развитии общества, о борьбе классов, смене общественных формаций и социальных революциях, которые происходят, когда одна формация сменяется другой. Феодализм сменился капитализмом, например, с помощью буржуазных революций. Правда, рабовладение сменилось феодализмом без всяких революций, но на это Маркс внимания не обратил. Из теории Маркса вытекало следующее. Поскольку развитие общества — это объективный природный процесс, то по мере научно-технического прогресса и роста экономики социалистические революции должны случиться в самых промышленно развитых странах. На тот момент самой промышленно развитой страной была Англия. А жизнь рабочих, по Марксу, должна была все время ухудшаться по мере развития капитализма, что в конце концов и приведет к революции. Это было рискованное предсказание, и оно блистательно не сбылось. Предсказанного стариком абсолютного обнищания не случилось. А революционная активность в Англии, вместо того, чтобы разгораться все больше и больше гасла. Рабочие жили все лучше, все богаче, и никаких революций устраивать уже не хотели. Революционная активность же переползла в страны, догоняющего развитие той эпохи. Германию, Россию. То есть предсказание Маркса не просто не сбылось, оно сбывалось с точностью да наоборот. Не самые передовые, а самые отсталые капиталистические страны набухали недовольством, а народ в развитых странах, напротив, наращивал потребление. Пытаясь спасти свою порвавшуюся как презерватив теорию, Маркс, словно толкователь снов, начал лихорадочно ставить на нее какие-то словесные заплатки, пытаясь оправдаться и объяснить, от чего она не работает. И тем самым убил научность теории, превратив ее в неопровергаемое практикой и потому ненаучное вероучение. Но для марксистов ничего страшного не случилось. Адепты новой религии ничего не заметили и по-прежнему верили у своего бородатого пророка без всяких доказательств, не обращая внимания на нестыковки и провалы, как и положено истинным верующим. Многочисленные попытки марксистов разных стран соорудить социализм везде провалились, оставив на теле цивилизации ужасные рубцы. Но даже эти неудавшиеся эксперименты ничему не научили верующих. Каждый раз после очередного провала социалистического эксперимента они говорили, что это был не настоящий социализм, и нужно попробовать еще. Они в это истово верят. Они требуют дать им еще один шанс, еще одну попытку. Они говорят, что капитализм тоже не сразу построился, хотя капитализм никто специально не строил. Он был естественным, природным, порождением эволюционирующего общества. Согласно тому же марксизму, между прочим. А не искусственным проектом, как социализм, который специально строили, да вот не вышло. Почему же, несмотря на такие катастрофы, в мире все еще есть люди, разделяющие идеи провалившегося марксизма? Таковы уж законы эволюции. Нечто, однажды возникшее, не исчезает, а просто трансформируется. Когда-то жизнь на Земле возникла в виде одноклеточных созданий. С тех пор эволюция породила сложнейшие сообщества клеток, многоклеточные организмы. Но одноклеточные при этом никуда не исчезли. Они продолжают существовать на нашей планете, в том числе и самые примитивные из них, которые жили на заре эволюции — прокариоты. Казалось бы, давным-давно человечество с помощью прививок избавилось от некоторых болезней, таких как оспа или дифтерия. Но стоит только перестать делать вакцинации, стоит дать послабление, как вроде бы исчезнувшая навсегда болезнь, может возникнуть словно из ниоткуда, выпрыгнув, будто черт из табакерки. То же самое происходит и в информационном пространстве, с идеями. Они не умирают. Казалось бы, уже тысячу лет как монотеистическая религия победила на территории нашей страны язычество. Но стоило только дать послабление, стоило только просеять социальному иммунитету в моменты социальных кризисов, как вновь на общественной арене возникли разные языческие секты. И откуда только повылазили? Казалось бы, человечество победило фашизм и даже осудило эту идеологию юридически на Нюрнбергском процессе. Однако определенное количество приверженцев фашистских идей в мире все равно существует. То же самое и с марксизмом. Нравится людям какое-то учение, и они с готовностью его разделяют, не глядя ни на историю, ни на логику. Что поделаешь? Люди — существа иррациональные. И если сейчас послушать разговоры марксистов между собой, не оставляет ощущения, что присутствуешь при споре средневековых схоластов о том, сколько чертей может поместиться на острие иглы. Сплошное переливание из пустого в порожнее с постоянными ссылками на священное писание и перетолкование толкований. Они с жаром спорят о том, является ли продукт труда при социализме товаром или не является, как правильно понимать упомянутый в писании термин «верт», как ценность или как стоимость. Один пишет, что ценность — это синтез абстрактного труда и абстрактной полезности, другой возражает. Ценность связана с ценой, а стоимость — с общественно необходимыми затратами абстрактного труда. Видали, каков накал дискуссии? Количество чертей на острие марксизма все множится и множится. Кстати, тот факт, что марксисты в спорах между собой постоянно ссылаются на Маркса, тоже очень плохой признак, говорящий о том, что марксизм Никакая не наука. Ведь Карл Маркс жил 150 лет тому назад. Можете вы себе представить, чтобы современный ученый, ну, скажем, физик, вдруг на полном серьезе начал ссылаться на основоположников, на работу Ньютона, например? Нет, конечно. Он их даже не читал. Ньютона уже никто не читает. Он давно похоронен в школьных учебниках. Со времен Ньютона наука ушла далеко вперед. Изменились подача и подходы. В науке вообще не принято ссылаться на научные работы старше 20 лет. Считается, что с той поры наука сильно продвинулась, накопились новые данные. Зачем же на устаревшее ссылаться? А марксисты до сих пор, как с писаной торбой, носятся с цитатами Маркса, как с дубинками, используют их словно монахи, которые постоянно ссылаются в спорах на священное писание в доказательство своих утверждений. Марксизм как религия. Воистину удивительны те параллели, которые прослеживаются между религиями обычными, вера в Бога, и неорелигиями нового времени, в которых нет никаких богов. Взять тот же марксизм. Он ведь возник в эпоху, когда аграрное общество постепенно превращалось в современное городское. Деревенщина в людях была еще сильна, и потому традиционное сознание перекроило новую марксистскую веру на старый лад, обратив ее в привычные религиозные формы. Аналогичным образом, когда-то христианство, родившееся в недрах языческого мира, приняло на себя так много языческих черт и праздников, что без преувеличения его можно назвать моногамным язычеством. Давайте проведем параллели. Это крайне увлекательное занятие. Начнем с мелочей. Многие религии имеют свои усыпальницы и мавзолеи, в которых лежат религиозные святые, коим поклоняются верующие. Это практикуется со времен Древнего Египта, где бальзамировали умерших богов, фараонов и помещали в грандиозные усыпальницы. Марксизм не стал исключением. По всему миру, где люди пытались построить социализм, выморочное общество без экономики, то есть без свободного рынка, натыканы мавзолеи, в которых лежат забальзамированные и выпотрошенные по египетским рецептам тела местных фараонов. В эти мавзолеи до сих пор ходят поклоняться мощам своих социалистических вождей, верующие в марксизм. И первым в этом ряду мавзолеев стал мавзолей Ленина. Сия гранитная усыпальница коммунистического святого была построена архитектором откровенно по образцу языческих мавзолеев Востока и до сих пор находится на Красной площади в Москве. В ней сегодня еще лежит забальзамированный труп вождя мирового пролетариата, теперь уже в качестве экспоната. Троица. В одной из самых распространенных мировых религий, христианстве, существует так называемая Святая Троица, триединая мифологическая сущность, представляющая собой некий сплав Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Не избежал этих религиозных мотивов и марксизм. Людям старым, которые еще помнят социалистическую эпоху в нашей стране, навсегда врезались в память три наложенных друг на друга, будто сплавленных между собой профиля: Карл Маркс, его друг и толкователь марксизма Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. В религиозных обществах принято к месту и не к месту ссылаться на Священное Писание, Библию и другие религиозные тексты, как на истину в последней инстанции. То же самое было и в социалистических странах. Начиная писать диплом или научную диссертацию, студент или ученый непременно должен был сделать ритуальную отсылку к Священному Писанию, работам основоположников марксистского учения, а также дать ссылку на решение последнего партийного съезда. Книги Маркса и Ленина стояли на полках жрецов марксизма, партийных работников разного ранга, которые выстраивали жизнь целой страны по цитатам и догматам святых отцов марксизма. У верующих в классические религии были храмы и часовни, молельные комнаты и красные углы в избах, где висели иконы. Такие молельные комнаты существовали и в социалистических странах, на каждом корабле, в каждой школе, на любом предприятии или в воинской части были так называемые красные уголки или ленинские комнаты, где висели иконы основоположников и стояли многотомники священных писаний. А в качестве жрецов и капелланов, армейских священников, выступали так называемые замполиты и парторги. Люди, которые получали деньги за то, что трактовали священное писание марксизма и натягивали на него жизнь. Если христиане, мусульмане любые события в мире толкуют как волю своего Бога, то марксистские жрецы все события в мире трактовали с точки зрения своего учения, как борьбу классов и так далее. Часто верующие носят на себе знаки своей религии. Например, христиане вешают крестик на шею. Обычно в христианскую веру людей погружают с самого детства, причем погружают буквально, окуная в воду. Это называется обрядом крещения. Вот после того, как ребенка покрестят, ему и надевают на шею знак принадлежности к религиозной общине. Точно так же приобщали к марксизму детей и в социалистических странах, только без воды. Им устраивали обряд посвящения в юные марксисты, октябрята, пионеры и вешали на грудь специальные значки с изображением умершего вождя. В государстве германских национальных социалистов детей загоняли в организацию юных гитлеровцев – Гитлерюгенд. Когда-то, стремясь приобщить к религии с самого детства, монархические государства преподавали в школах закон Божий, то есть с самого юного возраста практиковали сеансы идеологической индоктринации. То же самое было в социалистических государствах, по сути своей также монархических, единоуправляемых. Идеологическая накачка в них начиналась со школы и продолжалась в вузах, потому что немалую часть программы занимал марксизм в виде разных предметов. Обществоведение, исторический материализм, история КПСС, политэкономия социализма, диалектический материализм, научный коммунизм. Поскольку любое крупное идеологическое направление неизбежно разбивается на десятки мелких течений и ручейков, дробится на ответвления и секты, эти секты начинают враждовать друг с другом. Каждая из них претендует на то, что именно она является носителем истины, что именно ее толкование Писания самое правильное. При этом они начинают ожесточенно бороться с конкурентами, ненавидя предателей и отступников, порой больше, чем прямых врагов. Разница между марксизмом и христианством только в том, что христиане называют отступников еретиками, а марксисты – оппортунистами. Христиане-католики резали христиан-гугенотов. Марксисты-большевики, придя к власти, сажали и расстреливали марксистов-меньшевиков, троцкистов, уклонистов. Национальные социалисты Рабочей партии Германии во время «Ночи длинных ножей» резали и стреляли тех национал-социалистов, которые отклонялись от линии вождя. У христиан существует целый пантеон так называемых «святых мучеников». У коммунистов также был пантеон коммунистических святых, которым приучали с самого детства. Например, в школах детям рассказывали о так называемых пионерах-героях, отдавших свои юные жизни в борьбе за коммунистическую религию. Кстати, психологическое поведение юных фанатиков марксизма на заре движения ничуть не отличалось от поведения фанатичных христиан в эпоху зарождения христианства, что совершенно естественно. Маленькие угнетаемые секты в агрессивной среде могут уцелеть, имея только фанатичных адептов, которые не просто готовы отдать жизнь во имя идеологии, но даже пойти на пытки. В Древнем Риме христиан скармливали львам на арене цирков, но они от веры не отрекались. Как не отрекались от своей веры и молодые коммунисты, попавшие в руки лютых врагов, чем официальная пропаганда весьма гордилась. Таких фанатиков в социалистических странах детям ставили в пример. В пионерских комнатах и школьных классах висели целые иконостасы с портретами героев-мучеников в качестве примеров для подражания и инструментов идеологической обработки. Каждая религия имеет свои ритуалы поклонения и возвеличивания. У христиан это крестные ходы, торжественные демонстрации с большим крестом, иконами и красными хоругвями, символизирующими единство народа и веры. У марксистов не менее торжественные шествия с красными знаменами, лозунгами и портретами, символизирующие солидарность всех трудящихся в борьбе за дело всех трудящихся. Причем, что характерно, чем более отсталым было общество, принявшее на себя марксистскую веру, чем менее промышленно развитым и более деревенским, чем оно было в большей степени азиатским и восточным, тем более догматичным и ритуализированным такое общество оказывалось в результате построения коммунизма. Вожди там приобретали свойства богов или по меньшей мере пророков, а ритуалы прорабатывались до мелочей и исполнялись неукоснительно под угрозой расправы. Например, единственный на сегодня сохранившийся на планете реликт социализма — Северная Корея, превратившаяся в жестко организованную наследственную монархию, точнее сказать, азиатскую деспотию, где борются с традиционными религиями настолько, что за хранение Библии полагается лагерь. Но при этом население поклоняется памятникам марксистских вождей. В Корее так и говорят: «Бог не поможет, но если принесете цветы к памятнику любимому руководителю, человеку будет сопутствовать удача». Северокорейские газеты всерьез пишут, что вожди умеют предсказывать погоду. Рождение Ким Ир Сена сопровождали чудесные знамения в небе. Например, необыкновенная радуга, которая к тому же возникает каждый год в день его рождения. Сравните с так называемым благодатным огнем. Вожди КНДР обладают свойствами всевидения. Они компетентны в любом вопросе, во всех профессиях, и потому могут давать советы неописуемой гениальности по любому поводу. Собственно, с этим и связаны небывалые успехи страны. Кроме того, они являются пророками собственного учения. Это особый извод марксизма, именуемый идеологией Чучхе, всю суть которой можно сформулировать в одной единственной фразе — опора на собственные силы. И вот эту одну фразу изучают многочисленные здешние мудрецы, университетские профессора, посвятившие жизнь проникновению в идею Чучхе. Тома пишут: «Любое слово вождя фиксируется. Это является продолжением древних и не прервавшихся строительством социализма традиций. При дворе древних корейских правителей существовала должность писца-стенографиста, который записывал любое оброненное повелителем слово. Сегодня слова вождей заучиваются наизусть как молитвы. Самые яркие из них собраны в особых книжечках. У китайских коммунистов это был цитатник Мао, ну а у корейцев свой псалтырь. Так же, как сын Бога в христианской догматике был одновременно сыном человеческим, так и в мифологии коммунистической, помимо сверхчеловеческих свойств вождя, всячески подчеркивается его человечность. Самый человечный человек не отделяет себя от народа, постоянно в гуще народной, советуется с людьми, знает их нужды и чаяния. Сверхчеловеческие же способности вождей проявляются по-разному, ли как невероятная гениальность и прозорливость, сияющая харизматичность, необыкновенная доброта, или как реальное чудотворение. Например, в КНДР экскурсовод может вам рассказать, что великий руководитель однажды поставил задачу выращивать на одном дереве по 800 плодов хурмы, и на следующий год выросло 1000 плодов. Что же касается ритуалов, то здесь они выполняются с чисто религиозной тщательностью. Например, для выполнения ритуала поклонения вождям, лежащим в усыпальнице, необходима определенная форма одежды, застегнутой на все пуговицы. Нужно определенным образом держать руки. В карманах не должно быть лишних бумажек. Кланяться святым мощам необходимо 3 раза. Сначала со стороны ног вождей, потом еще отвесить 2 поклона, наклоняя туловище на 30 градусов слева и справа. Каждую колонну во время перемещений необходимо обходить так, а не иначе. Правильному совершению ритуала учат даже туристов. Им объясняют, что фотографии в святых местах нужно выполнять особым образом. Руки широко не раскидывать и не улыбаться слишком радостно. Сравните это с требованием буддистов обходить ступу только по часовой стрелке или с требованием ношения длинных штанов и наличия отсутствия головных уборов при посещении европейских храмов, где женщинам головной убор в виде платка иметь от чего-то необходимо, а мужчинам как раз напротив, головные уборы надо почему-то снимать. При этом как мусульманин должен совершить хадж в Мекку, так правоверный северокореец должен хоть раз в жизни совершить паломничество в усыпальницу вождей. У христиан, отдавая почести вселенскому хозяину, положено сложить пальцы вместе и сначала поднести их ко лбу, потом к животу, затем к одному плечу, потом к другому. Причем есть разные школы. Одна идеологическая подветвь учит складывать 2 пальца, другая — непременно 3. Одно ответвление религии учит сначала подносить пальцы к левому плечу, другая — непременно к правому. Все четко, не забалуешь. У северных корейцев, отдавая почести здешнему фараону и его усыпальнице, надо сложить руки по швам и совершить ряд других, строго определенных действий. Это и называется ритуалы. Их жесткость и обязательность — свидетельство примитивности культуры. И чем жестче, тем примитивнее. А вот цивилизация, в отличие от культуры, ритуалов не признает. Точнее говоря, в цивилизованном или относительно цивилизованном обществе ритуалы рудиментарны. От них остается одна оболочка. Ритуалы здесь выхолощены, Например, сходить в церковь на Пасху осветить кулич, не веря при этом в Бога. Поднять в новогоднюю ночь бокал шампанским, накрыть праздничный стол на 7 ноября, как это было в позднем СССР, где никто уже не верил ни в какой коммунизм, но вкусный салат и лишний выходной ведь никогда не помешают. Декларируя на словах научность марксизма, его советские последователи-толкователи порой невольно проговаривались. То Ленин назовет марксизм учением, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, то Сталин вдруг заговорит о вере, марксизм — это религия класса. Это, для народа, есть символ веры. Далеко не отрывались от красных социалистов и социалисты черные. Гитлер, частично скопировавший программу своей национал-социалистической партии у социалистов, а также лидер итальянских фашистов Муссолини, который совершенно откровенно заявлял: «Фашизм — это религия». Здесь уже не раз отмечалось, что все попытки марксистов построить идеальное общество по канонам и догматам марксизма провалились. Чем-то эти потуги напоминали неудавшуюся попытку других верующих, христиан, построить идеальное общество по своим христианским канонам и жить без греха. Закончилось все столь же печально. Сейчас посмотрим, как и почему. Жил-был монах по имени Савонаролла. Жил он в средневековой Италии и был истовым христианином. Христианство, как известно, религия хмурая. Она проповедует аскезу, укрощение плоти, безгрешную жизнь и прочие неприятные вещи. И вот проживавший в шумном городе Флоренция страшненький, почти уродливый, крючконосый, тощий, с горящими глазами фанатик Савонаролла, напоминающий своей неистовостью главного санитара всей Руси Геннадия Онищенко, начал проповедовать среди горожан основы праведной жизни. А надо представлять себе ту прекрасную возрожденческую Флоренцию, город музыкантов и художников, веселых горожан и ремесленников. Люди, обитавшие в этом пестром прекрасном городе, хоть и были христианами, но жили нормальной жизнью, то есть постоянно грешили, не соблюдали канонов и заповедей. Они пили вино, веселились, вкусно ели, устраивали бесконечные карнавалы и маскарады, плясали, распевали непристойные песенки, хохотали и понемногу изменяли своим супругам для пущего удовольствия. Причем так жили и не только миряне. Даже священники старались от них не отставать и ухватить свой кусочек грешного удовольствия, не отказываясь от вина и секса. И так было не только в прекрасной Флоренции, но и по всей Италии. Народ жил в радость, отодвинув религию куда-то в бок, как позднесоветские люди отодвинули в бок нудные политинформации и формальные ленинские зачеты. Конечно, подобную веселую жизнь людей мрачно-христианская религия считала грехом, но люди есть люди, и потому можно смело сказать, что бессмысленные идеологические запреты хороши только тогда, когда они не соблюдаются. В противном случае эти запреты просто мешают жить. Савонаролла же в силу своего уродства и любовных неудач юности стал тяжелым невротиком. Сам он веселой жизнью жить не мог и не хотел, девушки его не любили, поэтому крючконосый пытался и другим запретить дышать полной грудью, получать от жизни удовольствие. Мечталось ему, чтобы все перестали наряжаться, пить, веселиться, и только молились и рыдали о своей грешной жизни. На беду горожан Савонаролла был очень хорошим пламенным оратором. Он мог увлечь и зажечь толпу. В психологии это называется эффектом психического заражения, когда своей необузданной энергией и горячностью хороший оратор со сверкающими глазами буквально гипнотизирует толпу, вводя людей в транс. Причем стоит зажечь всего нескольких человек, а дальше истерический пожар безумия бежит по толпе, и люди уже заражаются друг от друга. Это очень известный со времен Средневековья эффект массовых истерических помешательств. Один из современников, которому удалось послушать Савонароллу, писал потом, что у него во время речи оратора физически волосы стали дыбом. Для такого воздействия на публику нужно обладать определенной долей бесноватости, быть на грани сумасшествия. Подобным эффектом заражения толпы обладали многие диктаторы, которых вынесла наверх толпа. Гитлер, Фидель Кастро, Муссолини. Они могли говорить часами, разогревая народ до белого коления. А вот диктатор Сталин оратором не был, но подогретая средствами массовой информации толпа порой впадала в экстаз от одного вида этого невысокого, сухорукого и рябого человечка со сросшимися пальцами на ногах. В общем, совершенно неудивительно, что вскоре лекции Савонаролы стали модными, и послушать эти пламенные проповеди за все хорошее против всего плохого собирались целые толпы горожан. А люди, они ведь как устроены? Люди — великие конформисты, то есть склонны соглашаться с центральными установками, которые разделяет большинство. В ту пору все были христианами и должны были соблюдать те жесткие правила, которые диктовала религия. Поэтому на словах собравшиеся соглашались с огненными речами Савонароллы, даже плакали, осознавая свою греховность, когда слушали его. Но потом расходились, и нормальная жизнь брала свое. Никто угрюмых правил не соблюдал или соблюдали их по минимуму, так чтобы это не мешало получать радости от жизни. Так бы все и продолжалось, если бы не внешнеполитические события. Война, смута, которые изрядно придавили экономику. Там, где страдает экономика, страдают и люди. Это все равно, что взять и травануть организм токсинами, замедлив и исказив его метаболизм. Конечно же, клетки организма при этом будут страдать. А во времена страданий люди становятся еще менее критичными, еще более внушаемыми и истеричными, то есть охотно идут на поводу у крикунов. А вот на фоне экономического кризиса Савонаролла фактически стал идейным управителем Флоренции. Люди как-то поверили в его гневные речи о том, что ухудшение жизни есть божья кара за их грехи. Поймав эти настроения, Савонаролла насадил во Флоренции настоящую жизнь без греха, жизнь по всем религиозным канонам и правилам. Это был кошмар, конечно. Город просто угас и погрузился в черный христианский террор. Вместо веселых песен и плясок — заунывные молитвы и траурные шествия под хоругвями. Вместо греха — чревоугодия, невкусная еда в небольших количествах. Вместо ярких цветов в одежде — убогие невзрачные хламиды. Никаких больше рискованных шуток, веселых сборищ и музыки. История идеологического покаяния постепенно овладела флорентийцами, и как в социалистическом СССР эпохи тирана Сталина, где люди, включая очень известных, писатели, академики, порой публично каялись за какие-то реальные или выдуманные антимарксистские грехи, а дети отрекались от родителей, неправильно понимавших марксизм. Вот так и в христианском государстве Савонаролла великий художник Боттичелли публично каялся и сжигал свои греховные картины. А дети уходили от родителей, избиваясь стаи. Их духовным отцом теперь был безумный монах. Кроме картин, в костер летели книги и музыкальные инструменты, ибо все это отвлекало пролетариат от классовой борьбы. Ой, простите, такая формулировка для запрета нежелательной информации и нежелательных развлечений была у сталинских марксистов, а у христианских фанатиков, окружавших Савонароллу, была в ходу другая формулировка, объяснявшая сжигание картин, красивых одежд, париков, карнавальных масок, настольных игр, шарманок, статуй, косметики и музыкальных инструментов, грех и распутство. Сжигали даже христианские символы, изображения Девы Марии, которые Савонаролла счел неканоническими. Летели в костер произведения Боккаччо и Петрарки. Понятно, что не каждый согласится сжигать свои вещи, даже несмотря на разлившееся вокруг религиозное помешательство. Не каждый согласится платить огромный штраф за то, что играл в настольные игры. Не каждый согласится, чтобы ему вырезали язык за шутку. Не каждый добровольно пойдет на казнь путем сожжения заживо всего лишь за то, что занимался сексом не так, как хотелось бы Савонаролле. Поэтому для принуждения горожан и внесудебных убийств вокруг Савонароллы сформировались штурмовые отряды из подростков и молодежи, которые их вожак, как верных псов, натравливал на горожан. Там, где перестает работать экономика, начинаются принуждения и зверства. Именно поэтому зверствами и принуждением были забиты под завязку все страны, где пытались построить социализм, только из-за отсутствия там нормально работающей экономики. Ну а что касается детей-псов Савонароллы, глупые и не имеющие жизненного опыта неприкаянные подростки-юноши легко поддаются идеологической обработке. Недаром идеологические режимы начинали проводить такую обработку с самого детства. Интернациональный социализм эпохи Сталина воспитывал фанатиков с измальства. Национальный социализм Гитлера, его рабочая партия Германии, тоже вербовали молодежь в особые штурмовые отряды, которые творили на улицах бесчинства и издевались над людьми. В социалистическом Китае идеологический вожак марксистов Мао Цзэдун набрал из подростков и юношей целую армию хунвейбинов, малолетних фанатиков, которые убивали тех и издевались над теми, кто, по их мнению, вел себя неправильно и отклонялся от марксизма, как его понимал их вожак. Это стало настолько массовым и ярким явлением в середине 20 века, что его отсвет был замечен во всем мире. И теперь слово «хунвейбин» вошло во многие языки. И уж совсем немыслимые зверства творили отряды 12-15-летних детей в стране под названием Кампучия, где вожак этих диких детских стай, вооруженных автоматами, марксист Пол Пот, также пытался построить социализм, в результате чего треть населения была попросту убита. И убивали за малейшую провинность именно вот эти дети. Просто клали провинившегося на землю, и, чтобы не тратить патроны, просто разбивали ему голову мотыгой. А потом вожак этих убийц, Пол Пот, спрашивал журналистов, делая невинные глазки. «Посмотрите на меня. Разве я похож на жестокого человека? Моя совесть чиста. Я заботился только о народе». Все диктаторы, все правители идеологических государств с любой главенствующей идеологией всегда заботятся о народе, вместо того, чтобы дать народу самому позаботиться о себе с помощью выстраивания между людьми нормальных обменных отношений, то есть путем обычной живой экономики, которой никто не управляет и потому не портит ее. Ведь управление экономикой есть порча экономики, ее сужение в пределе до нуля. Максимальное управление — это минимум экономики, потому что любое произвольное действие по управлению экономикой есть не что иное, как внесение в обменную систему искажений, о чем мы еще поговорим и узнаем, как догматы марксизма губили экономику и потому неизбежно заменяли добровольность во взаимоотношениях людей насилием. А пока запомним, что в тех государствах, где вместо живой экономики процветает идеология, молодежь вовлекается властью в политические игры в качестве инструмента для поддержания этой власти. Из них стараются сделать фанатиков, не ценящих свою жизнь, а значит и чужие. Фанатики любой идеи очень опасны. Уж вроде бы что может быть мягче и человеколюбивее христианской идеи, в основе которой лежит отказ от насилия. Основатель этой религии Иисус Христос учил свою паству: «Возлюби ближнего своего, а если тебя ударят по правой щеке, подставьте левую». Но, казалось бы, куда уж дальше склониться в миролюбие и пацифизм? Некуда. Не могут столь смирные люди, похожие на овец, кому-то навредить. А нет, самые зверские пытки и казни путем сожжения заживо практиковали именно фанатики этой миролюбивой, ненасильственной религии. Потому что любая идеология, выведенная за рамки экономики и поставленная над экономикой, неизбежно превращается в насилие, потому как иных методов внедрения своих догматов в головы у нее не остается. Дело усугубляет неизбежный экономический спад, крах экономики, ведущий к голоду, потому что идеология убивает экономику, как токсин и организм, ибо идеология — это набор догматов, а жизнь сложнее любых схем. Жизнь общества как раз и называется экономикой. Если вы давите жизнь ради протокольных мертвых схем, получаете умирание. Любой фанатизм, как стремление неизменно следовать прописанным канонам и идеалам, приводит к агрессии против тех, кто этих канонов и идеалов придерживаться не хочет. Но если бы вожди идеологии, любой, поставили ее под экономику, подчинили бы свою любимую идеологию реальной жизни, то есть экономике, что тогда? Тогда экономика неизбежно растворила бы ядерную суть идеологии, оставив от нее только внешнюю оболочку. Как это было в Италии времен Савонароллы. Везде, кроме Флоренции. Там даже попы, которым идеология запрещала вступать в брак и заниматься сексом, имели детей, вкусно питались и жили в свое удовольствие, к великому неудовольствию Савонароллы. И эта великолепная праздничная эпоха, когда процветала экономика, а значит, творили художники, ученые, скульпторы, поэты и писатели, называлась эпохой Возрождения. Само слово уже вполне характеризует творческий и миролюбивый потенциал этого времени. Ах, если бы не Савонаролла и не внешние губительные обстоятельства в виде смуты и войны, которые позволили ему захватить власть во Флоренции. Флорентийцы поверили, что войну им наслал Господь за их грехи, и только потому послушались безумного монаха, заставлявшего их отказываться от развлечений и тихих радостей жизни. Когда-то этот монах с его речами был одним из развлечений горожан, на которые они ходили, чтобы поиспытывать разные эмоции, всласть поплакать над своей грешной жизнью и потом жить дальше по-прежнему. А теперь он вдруг стал реальным руководителем жизни в городе. Не они теперь руководили своей жизнью, а он. В здоровой экономической ситуации такого бы не случилось. Но экономику подкосила война, а довершил экономический крах Савонаролла. И не только потому, что экономика без развлечений сильно уменьшается в размерах, невостребованными оказываются целые группы товаров и услуг, но и по другой причине. Поскольку, как все диктаторы, бесноватый монах заботился о жизни народа в меру своего, а не их понимание того, как должны жить люди, Савонаролла начал проводить частично социалистическую политику. Социалистическая политика — это когда власти пекутся не о доходах, а о расходах, поэтому начались бесплатные раздачи еды бедным. Кроме того, Савонаролла велел давать бедным беспроцентные кредиты. То есть деньги, по его повелению, теперь для голытьбы вообще ничего не стоили и доставались беднякам даром. Разумеется, никакая экономика вынести социалистических экспериментов не может, поскольку это есть прямое разрушение экономики, ее разорение. В общем, не выдержав безгрешной божественности, экономика некогда богатой Флоренции рухнула, поставив город на грань голода, что не могло не вызвать недовольства горожан, которое усугублялось религиозным террором и казнями без суда и следствия тех людей, на кого указывал палец Савонароллы. Отряды штурмовиков Савонароллы носились по городу. Они могли ворваться в любой дом, чтобы проверить, нравственно ли живут его обитатели, по Божьим заповедям или нет, не грешат ли. Это была настоящая полиция нравов. Они изымали у горожан лютни, скрипки, духи, книги нерелигиозного содержания и даже настольные игры, ибо люди, по мысли Савонароллы, должны были не развлекаться, а неустанно молиться и думать о Боге. Давно уже не проводились в городе маскарады и карнавалы. Их сменили мрачные, заунывные, религиозные процессии со слезами и молитвенными воплями. А вместо развлечений — мрачные костры, где горели флейты, шахматы, книги и люди. В конце концов, кончилось тем, чем и должно было кончиться. Любовь толпы вспышечна и переменчива. И очень часто тех, от речи кого они приходили в экстатический плаксивый восторг, люди потом столь же резко и с той же силой начинают ненавидеть, стоит только еще больше ухудшиться экономической обстановке. Тот, кто на виду, тот, кто руководит, тот и становится виноват в глазах толпы. В войне, в чуме, в бедности. При этом возненавидел своего пастыря не только народ, но и его церковное руководство. Потому как руководство тоже люди и тоже хотят жить хорошо, а не по религии. А тут такой пример нехороший. Фанатик. Подкупить высокой должностью вождя религиозной революции не удалось. Он оказался идейным, а не продажным, что всегда хуже и для самого деятеля, и для окружающих. Жизнь многообразна, жестким правилам не поддается, и она сильнее любого упертого идиота, не понимающего, что такое компромисс и гибкость. Поэтому негибких жизнь ломает. Савонаролла был казнен собственной конторой, церковью. И во время казни те люди, которые его еще недавно боготворили, теперь злобно проклинали. Потому что, как сказал один из киногероев, к людям нужно относиться мягче, а на вопросы смотреть ширше. А Савонаролла к людям был жесток. Идеология никогда не должна превалировать над живой практикой бытия, то есть над экономикой, которая по сути своей представляет постоянные, ежесекундные замеры человеческих желаний и выгод через обменные акты. Начинаешь нарушать ткань жизни, вставляя в колесо экономики палки своих любимых доктрин и установок, либо тебя сломает, либо экономику. В случае с Савонароллой сначала он доломал экономику, а потом был раздавлен ее обломками. Марширующая по улицам идеология — это всегда кровь, а экономика — это противоположность идеологии. Экономика безидейна, поскольку у нее нет головы, набитой идеями, и потому гуманна, ведь она основана на добровольном обмене и взаимодействии людей друг с другом по согласию. Оттого самый гуманный общественный строй — тот, который основан именно на экономике, на деньгах, каковы и есть в том или ином количестве у всех, вовсе не на каких-то, пусть и самых красивых идеях, Ведь идеи разделяют не все. И это понятно. В городском образованном обществе разные люди не могут разделять одну идею в виде государственной идеологии. Даже в более однообразном деревенском, аграрном обществе и то главенствующая идеология постоянно дробилась на течения и секты, после чего начиналась вражда. Самый гуманный и ненасильственный строй называется либеральным капитализмом. Его название происходит от двух слов – либерализм, то есть свобода, и капитал, то есть деньги. Свобода и деньги – все, что надо нормальному человеку в обычной жизни. И лишь немногим упертым невротикам требуется насаждение своих идей, то есть натягивание своих личных предрассудков на все общество. Жизнь, повторим, шире любых идей, а любая, сформулированная словами мысль, ограничена и потому представляет собой необоснованный запрет на те или иные действия. Например, один из догматов марксизма запрещал людям развивать себе частнособственнические и мелкобуржуазные инстинкты, то есть, говоря простыми словами, обогащаться, жить лучше. И этот аскетичный запрет был чисто идеологическим. Его строго соблюдали, поэтому все производство в Союзе Советских Социалистических Республик никому из людей не принадлежало, чтобы никто не обогащался. Оно принадлежало только государству, а управляли производством и распределением продукции, конечно же, не рабочие, как грезилось фантазеру Марксу, а чиновники. Они составляли собой особый класс идеологической бюрократии, именуемый партийной номенклатурой. Социалистическая партийная номенклатура чем-то походила на феодальную аристократию. Например, попав в партийные аристократы, точнее, в партократы, уже невозможно было лишиться этого титула. Даже проваливший всю работу коммунистический начальник не увольнялся, не разжаловался до простых рабочих, потому что он был номенклатурой. Его просто передвигали на другую начальственную должность, с поста директора бани на пост директора Дома культуры, например. В чем-то социалистическая партократия была даже хуже феодальной аристократии, потому что власть феодальной знати основывалась на собственности. Феодалам принадлежала земля, которая в аграрном обществе была основным производственным ресурсом, и потому они были заинтересованы в производстве. А вот в социалистических странах произошло страшное. Власть была от собственности отделена в самом худшем смысле. То есть бюрократ мог чужой собственностью распоряжаться, но никакой ответственности за никудышное использование не нес и никакого интереса к хорошему использованию не имел. Весь его интерес заключался не в производстве нужного рынку, народу товара, а в правильной отчетности, то есть заполнении бумажек, о чем мы еще поговорим в свое время и в своем месте. Это был абсолютно искусственный, неприродный общественный строй, такой же, как христианская диктатура Савонароллы. В отличие от естественного промышленного капитализма, который пришел на смену аграрной формации и сложился в результате социальной эволюции, дав людям больше предпринимательской и прочей свободы, социализм свободу отнял. Строй либерального капитализма, при котором управляет страной сам народ путем демократии, а лучшие из народа занимаются предпринимательством, никакой идеологии сверху над собой не приемлет. Капитализм, подаривший миру свободу совести, то есть свободу верить во что угодно, идейных предпочтений людей вообще не касается, давая и экономику, и идеологию в частные руки, делая мировоззренческие картины личным делом граждан, наподобие езды на велосипеде. Вы ведь согласны, что велосипедисты не должны навязывать всему обществу свои вкусы? Так же, как и не должны навязывать всему обществу свои корпоративные ценности любители религии, любители марксизма, любители нудизма, любые другие клубы по интересам. Так что если кто-то будет вас склонять к какой-то идеологии, какой-то мировоззренческой картине, чтобы вы выстроили под нее свою жизнь и уж тем более жизнь страны, вежливо откажитесь. Не, я лучше делом займусь, деньжат подзаработаю, чтобы мои близкие жили хорошо и радостно, а не ждали меня из тюрьмы или темной ночи, проливая горючие слезы. В общем, скажи «нет» идеологическим наркотикам, прочь, идейная зараза. К счастью, обычно бывает так. После первого горячего энтузиазма по построению идеологических обществ социальная горячка из острой формы постепенно переходит в форму хроническую, и от идеологии остается одна только оболочка — пустая формальность. Эпоха пламенных фанатиков уходит вместе с фанатиками, а вверх берут обычные обыватели, то есть нормальные люди, каждый из которых внутри себя обычный буржуа, то есть человек, стремящийся к нормальной жизни. Завтра жить лучше, чем сегодня, в довольстве и материальном достатке. Дом, чтобы был полной чашей, а машина заводилась. Люди хотят вырастить детей здоровыми и умненькими, дать им образование, дабы и у них жизнь тоже сложилась благополучно, денежно. Иными словами, идеология со временем растворяется. Люди начинают соблюдать ритуалы для галочки. Фанатики помирают от старости на костре, на кресте, на арене со львами или у расстрельной стенки и через трещины в сухих серых плитах идеологических догматов, уложенных на народную почву. Рано или поздно пробивается зеленая трава живой экономики, взламывая бетонную коросту. Идейное помешательство постепенно проходит, и люди возвращаются к нормальной жизни, к экономике, к потребительству. При социализме живую непокорную портократам экономику, которая пробивалась сквозь доктрины, называли черным рынком. Это доказывает, что никакой жизни социального организма без рынка быть не может. Даже если экономику заковать в колодки марксизма, она все равно догматы взломает. У вас в социалистической стране рынок запрещен? У вас из-за этого качественных товаров не хватает, а некачественными товарами завалены все полки магазинов, хотя их никто не берет? Тогда будет черный рынок. Люди сами его организуют, мимо запретов жрецов марксизма, и начнут нелегально продавать друг другу то, что им нужно по настоящей, то есть рыночной цене, а не по цене, придуманной жрецами марксизма, которая высосана из пальца и ничего не отражает. Но хроническая болезнь немногим лучше острой формы болезни. Болит, конечно, меньше и кровит меньше, однако нормальному функционированию социального организма болезнь все равно мешает. К чему хромать или даже передвигаться на коляске, если можно жить полноценной жизнью, отбросив сковывающую экономику и идеологические кандалы? Кандалы марксизма на конечностях мертвой экономики. Удивятся, быть может, некоторые, отчего это автор вместо того, чтобы рассказывать нам про экономику, рассказывает про ее отсутствие, то есть про марксизм, про савонаролу всякую. А потому делает это умудренной жизнью автор, что марксизм оказал очень заметное и страшное влияние на экономику в 20 веке. И несмотря на то, что он полностью провалился во всех странах, в мире еще полно любителей марксизма, которые, вздымая узловатые руки к небу, кричат с горящими глазами на исхудавшем лице, что им нужна еще одна попытка поиздеваться над людьми в стиле Савонаролы и Сталина, чтобы на сей раз построить правильный социализм. Вдруг получится. Давай же посмотрим, как функционировала, точнее, не функционировала, социалистическая экономика. Или, точнее, не экономика. Как такое общество вообще может существовать и как его устроить? Итак, главный догмат марксизма утверждает греховность эксплуатации и греховность частной собственности. Причем частной собственности именно на средства производства, то есть на то, что может дать человеку заработать. Люди не должны были обладать ничем таким, что могло бы им помочь оторваться от государственной сиськи и начать зарабатывать деньги самостоятельно, помимо государства. Ни заводами, ни станками, ни землей, ни грузовиками, ни парикмахерскими, ни ресторанами, ни больницами, ни магазинами, ни поездами. Потому что иначе они могут обогатиться и начать жить очень хорошо. А другие, менее способные оборотистые, будут жить хуже, и им станет обидно и завидно. Поэтому пусть все живут одинаково хреновенько, так будет справедливо. Но кроме партийной аристократии, разумеется, эти должны жить намного лучше всех остальных. Они ведь много работают ради построения самого справедливого общества на Земле, социалистического. То есть неравенство, против которого марксисты борются, все равно остается. Но только теперь оно приобретает какую-то очень скособоченную форму. Лучше живут не те, кто организовал нужное людям, рынку, производство, а те, кто складнее всех умеет болтать языком о справедливости и проповедует марксизм. Служители культа, короче говоря. Справедливость же, в понимании марксистов, это когда никто никого не эксплуатирует. Ну, кроме государства, который эксплуатирует всех. Никто при социализме не нанимается к частному капиталисту. Все нанимаются к государству, как единственному работодателю, монопольно диктующему условия найма. Потому что марксисты полагают, если человек нанялся на фабрику к капиталисту, то его несправедливо эксплуатируют, и это очень обидно. А если человек нанимается на государственную фабрику, то его, ну не знаю, вот вам варианты на выбор. Справедливо эксплуатируют, справедливо не эксплуатируют, несправедливо не эксплуатируют. Думаю, даже сами марксисты впадут в ступор и не сразу ответят на этот вопрос. А теперь вообразите себе это странное общество, где производство оторвано от собственников. Завод никому не принадлежит, поэтому никто не заинтересован в результате, купят или не купят товар, произведенный на этом заводе. Хозяина-то у него нет. Марксисты, правда, идут на уже известную нам уловку и заявляют, будто завод принадлежит всему обществу целиком, а значит, работает не на одного какого-то капиталиста, а на все общество сразу, в интересах всех. Правда, эти марксистские попытки оправдаться не улучшают от чего-то качество социалистического товара. Ибо если завод работает на всех сразу, значит, ни на кого персонально. Поэтому приходит такая вот социалистическая персоналия, видя покупателя в магазин, и видит, что все полки завалены дрянной обувью, которую носить невозможно. Она страшная и некачественная. Разваливается через месяц, никто ее не берет. Почему же фабрика продолжает ее выпускать? Потому что приказ. Потому что социалистическая фабрика работает не на продажу, не на рынок, а для выполнения плана по производству. То есть для отчетности, для галочки. Зарплата директора фабрики и ее рабочих не зависит от того, купят их продукцию или нет, хорошая она или плохая. Поэтому практически вся социалистическая продукция вырождалась, со временем теряла качество, и в социалистических странах люди гонялись за импортными товарами, сделанными в капиталистических странах, где царила греховная эксплуатация. Капиталистические автомобили, одежда, обувь, бытовая техника, электроника — в общем, практически все произведенное в нормальных странах со свободной экономикой было лучше, так как делалось для людей, рынка, а не для галочки. То есть контролировалось самим конечным потребителем, а не вышестоящими чиновниками по косвенным плановым показателям и отчетным бумагам. Почему капитализм является естественным, здоровым обществом? Потому что в нем идет естественный отбор, как в природе у животных. Если капиталист производит плохой товар, он разоряется и перестает выпускать дрянь, рынок его выметает, словно слабую особь. Экономическая эволюция в этом смысле ничуть не отличается от биологической, законы эволюции одинаковы на всех уровнях развития материи. А почему социализм – общество неестественное и выморочное? Потому что в нем естественный отбор не идет. В нем экономические уроды не вымирают, а продолжают гнить и разлагать своим трупным ядом страну, разорять ее. Отсюда и экономическое вырождение хозяйства. Социализм, на удивление, неэффективен, в чем мы позже убедимся на поразительных и печальных примерах. То, что социалистические товары хуже капиталистических, было в соцстранах всем известно. Являлось предметом бесконечных шуток и огорчений. При этом социалистическая пропаганда на всех углах кричала: «А зато у нас нет эксплуатации, и социалистические страны – маяк для всего передового человечества, потому что там власть у трудящихся». Вот только и эксплуатация в соцстранах была. Людей нещадно и неэффективно эксплуатировало государство. И властвовали в соцстранах никакие не трудящиеся, а партийная номенклатура. Сами же трудящиеся мечтали сбежать от своей социалистической и справедливой неэксплуатации в страны, где их бы ужасно и несправедливо начали угнетать и эксплуатировать проклятые капиталисты, но при этом в магазинах было изобилие. Поэтому социалистические страны, как уже отмечалось ранее, напоминали огромные тюрьмы или лагеря. Они были обнесены колючей проволокой по периметру, а их границы зорко охраняли пограничники с собаками и автоматами, чтобы счастливые трудящиеся не разбежались из этого социалистического рая в капиталистический ад, где вдоволь еды, товаров и полезной эксплуатации. Это сегодня из капиталистической России с рыночной экономикой можно спокойно выехать, а при социализме людей за границу просто не пускали. Существовали так называемые выездные визы, то есть редко и не всем выдаваемые разрешения, с которыми можно было выехать по служебной необходимости. Некоторые счастливчики, выехав и посмотрев на капиталистическое изобилие в магазинах, назад уже не возвращались. И марксисты их считали предателями Родины. Прослушать удивительные истории об этом вы можете в отдельной главке чуть позже, а мы пока не будем терять нить и разрывать плавность повествования. Нам еще социализм надо устроить, хотя бы на бумаге. Итак, поднатужьтесь и представьте себе, что мы с вами как будто бы марксисты, и нам нужно построить социализм, то есть общество, где нет эксплуатации человека человеком, а есть эксплуатация человека государством, нет наживы и стремления к прибыли. Как нам это сделать? Людям ведь, чтобы жить, нужны товары, их надо производить. А как заставить хозяйственную машину производить товары, если в выпуске товара она не заинтересована? При капитализме все просто. Товары выпускаются, потому что капиталисты зарабатывают деньги, производя для людей товары. И чем большую долю рынка тебе удалось завоевать, тем ты богаче. При капитализме товары производить выгодно. А если ты красный директор, то есть коммунистический начальник, чья зарплата не зависит от количества и качества твоей продукции, как узнать, сколько и чего ты должен выпускать? Ну, тогда нужно разработать план, сколько и чего кому требуется в стране, и просто выпускать всю продукцию в приказном порядке. Наивно рассудили марксисты-коммунисты. Поэтому социалистическую экономику называют еще иногда плановой или административно-командной. В социалистическом Советском Союзе был огромный штат чиновников, объединенных в организацию под названием «Госплан». И эти чиновники из Госплана решали за всю страну, чего и сколько там внизу надо. Они же назначали цены на все товары. И вот страшный вопрос. А как определить, сколько, например, стоит иголка? При этом по условиям задачи определять цену, от спроса на иголки отталкиваться нельзя, потому что если цену товара определяет продавец и покупатель по взаимной договоренности, это называется рынок, что недопустимо из догматических соображений, ведь задачей марксистов был отказ от рынка. Значит, при плановом хозяйстве цену должен назначить Госплан. Спрашивается, откуда ее взять? Может быть, попробовать оттолкнуться от себестоимости продукции? Но себестоимость иголки зависит от цены на металл, цены на электроэнергию, цены рабочей силы. А сколько стоит металл? Цена на металл неизвестна. Мы ее еще не придумали. Здесь такой же вопрос, как с иголками. Цена на металлическую проволоку для производства иголок складывается из цены руды, цены коксующихся углей, воды, электроэнергии, перевозки, зарплаты металлургов и шахтеров. А сколько стоит уголь? Сколько стоит руда? Сколько надо платить шахтеру, чтобы он мог содержать свою семью, купить себе еду, одежду и иголку? Сколько стоит иголка? Замкнутый круг какой-то. В нормальном эволюционно сложившемся обществе цены определяет один единственный инструмент – рынок, который делает миллионы замеров каждый день через единичные акты купли-продажи. Никаких других инструментов, кроме рынка, для определения цены не существует. Но как тогда работать, если нет инструмента? Как измерить длину без линейки? Из какого пальца насосать? С какого потолка чиновнику взять цену не в эволюционном, а в проектном обществе, социалистическом, которое строится по умозрительным планам практически с нуля, где все экономически неизвестно? Может быть, назначить какую-то цену на что-то произвольно, а потом, отталкиваясь от нее, расширяющимися кругами попробовать задать масштаб цен всем остальным товарам и услугам в обществе? Ну, например, взять некий базовый товар и сказать: а пусть тонна стали такой-то марки стоит столько-то. А дальше идти сначала в одну сторону, определять цены продукции, производимой из металла, например, иголок, а затем в другую сторону, определять цены того, что входит в цену стали, коксующих углей, руды, и так постепенно охватить все миллионы единиц товаров. Иголки для ручного шитья и иголки для швейных машин, соски детские и велосипедные ниппели, лейки садовые пластмассовые и рюмки для шампанского, вольфрамовые нити для производства электроламп и акварельные краски, ритузы 46-го размера и часы каминные декоративные, слоник игрушечный и слон настоящий для зоопарка. Дальше перечислять или не надо? В общем, поставив одну ценовую точку, плясать дальше вокруг нее, расширяя круги. Получится у нас такой финт? Нет, Не получится. В математике с помощью кучи известных величин находят одну неизвестную — x, а у нас только одна величина будет задана — стоимость тонны стали. Все остальные неизвестны. И уже через пару шагов, даже зная цену тонны стали, мы выйдем на вопрос, где взять стоимость пластмассового колпачка, который надет на сигнальную лампочку станка для производства иголок, чтобы определить цену иголки. Ведь пластмассу делают из нефти, а в цену нефти входит геологическая разведка, стоимость химического завода, металлических рельсов и цистерн для перевозки. Стекольные заводы, чтобы на химической фабрике были окошки, сын бухгалтера, которому купили для школы деревянную линейку, иголка, которой штопали носки машинисту тепловоза, везущего зерно для пропитания рабочих химзавода. За каждой мельчайшей произведенной вещью стоит вся экономика целиком. Цена товара — самая настоящая экономическая голограмма, где в каждой точке картины содержится информация обо всей картине. Кроме того, в мире существует такая вещь, как сезонное падение цен. Выросли помидоры осенью, случился грандиозный урожай, помидоров стало много, и цена на них здорово рухнула. А если маленький урожай, то не очень сильно рухнула. Началась война в каком-нибудь нефтеносном регионе планеты, добыча там упала, значит, цена нефти на мировом рынке выросла, а с ней и бензина. А поскольку цена бензина сидит в цене всех товаров, потому что все товары перевозят, значит, немного сдвинется вся ценовая сеть. В гибкой рыночной экономике все происходит автоматически. Просто бежит ценовая волна по ценовой сети. А в жесткой плановой экономике решение миллионных изменений цен должны вручную принимать сотни чиновников. Заметьте, не миллионы хозяев бизнесов, как в нормальной экономике, а всего сотни лично незаинтересованных чиновников. Они не справляются. Наконец, существует такая непредсказуемая вещь, как мода, да и вообще человеческое поведение. Упал на что-то спрос, автоматически упала и цена. Так происходит при капитализме. А при плановом социалистическом хозяйстве? Платье вышло из моды, на него резко упал спрос, а его продолжают выпускать вагонами, переводя в пустой материал, затоваривая склады и прилавки, потому что у фабрики план по производству. А сбыт фабрику не волнует. Сбыт — это проблема магазинов. Пусть они свой план по сбыту выполняют, как хотят. Фабрике наплевать. Ее дело — обеспечить народ платьями. В нормальной экономике то, что не продается, не выпускается, потому что не приносит прибыли. А в социалистической системе никакой прибыли не подразумевается, потому что в социалистической системе люди живут не для наживы. Наживаться и пробуждать себе буржуазные, мелкособственнические инстинкты — это грех, это против марксистских догматов. Потому кто-то из чиновников должен написать бумагу о прекращении выпуска ненужных платьев, бумагу пошлют по инстанции, рассмотрят, затем ее с неохотой подпишут 200 чиновников. Почему с неохотой? Да потому что все планы по всей стране нужно будет переделывать. Из-за каких-то поганых платьев, а планы-то пятилетние. И вот глядишь, через 5 лет то платье, которое вышло из моды 5 лет назад, снимут с производства и поставят в производство то платье, которое вышло из моды 3 года назад. Ведь государственное планирование — дело не быстрое. Директивное изменение планов на одном заводе тянет за собой изменение планов во всей отрасли и в соседних отраслях тоже, потому что вся экономика взаимосвязана. Для новых платьев нужны будут новые краски. А значит, нужно менять планы не только в текстильной, но и в химической промышленности, производящей краски. А им понадобится другое сырье, и пошло-поехало по всей цепочке. Новое платье, допустим, не на металлических пуговичках, а на пластмассовой молнии. А куда девать тот металл для пуговиц, который больше не нужен, но который уже запланирован госпланом к производству в металлургической промышленности на целую 5-летку? Откуда взять лишнюю пластмассу для молний, ведь ее производство как раз не было запланировано? Всю экономику нужно перекраивать, перепланировать. Кому это охота делать? Никому этот адский труд по пересчету всего народного хозяйства не нужен из-за какого-то паршивого платья. А таких вот платьев сотни тысяч в экономике. При капитализме эти вопросы решаются сами собой, автоматически. Едва только возник у фабрики спрос на застежки молнии, как тут же набежали к ней с предложениями сотни мелких производителей с большой радостью и надеждой, хором крича «У меня купи!» Потому что они на этом наживутся, заработают деньжат. При социализме ситуация иная. Госплан обводит грозным взглядом тех, кто теоретически мог бы поставить фабрики эти молнии. А все директора глаза отводят. «Нет, не у меня. Только не у меня. Я не буду поставлять. У меня номенклатура уже утверждена. У меня оборудование устарело. У меня объективные причины. Я лучше по старинке буду делать то, что раньше делал». И действительно, зачем ему лишний геморрой? Он же на этом ничего не заработает, а суеты по перестройке производства будет вагон. Глядишь, из-за этого еще план сорвешь по выпуску основной продукции. А за это по головке не погладят. План – закон. Выполнение – долг. Перевыполнение – честь. И этот лозунг тогда висел на многих предприятиях. Кстати, о перевыполнении плана. Вот тоже странная штука, ей-богу. При социализме вечно хотели чуть-чуть перевыполнить план и получить за это грамоты, награды, премии. И люди его перевыполняли, исправно получая ордена и похвалы от районных комитетов коммунистической партии. Считалось, что выполнить план – это хорошо, а перевыполнить – еще лучше. Даже так называемое социалистическое соревнование по этому поводу устраивали. Кто быстрее план выполнит – и перевыполнит. И все как-то стыдливо закрывали глаза на тот простой факт, что при плановом хозяйстве план перевыполнить не только невозможно, но и катастрофично. Что понятно. Как можно где-то в одном месте взять и перевыполнить план, если все жестко запланировано? Ну как перевыполнить план на 2% и вместо 100 деталей выточить на станке 102 детали, если госплан по плану выделил вам металла только на 100 деталей? Зачем добывать угля больше плана, если на перевозку этого угля не запланированы вагоны? Не запланирована электроэнергия для добычи. Да он никому не нужен, этот уголь, потому что он вне плана. Его потребление не запланировано никаким заводом. И продать этот сверхдобытый уголь некому, потому что нет рынка. Нет рынка. Это значит, что все произведенное социалистической промышленностью не продавалось, а распределялось. Предприятия ничего не могли ни купить, ни продать по своему усмотрению. Им выделялись фонды, материалы, оборудование. И одно предприятие по плану обязано было поставить другому конкретному предприятию столько-то своей продукции. Все. Лишнего взять неоткуда. И поставить кому-то другому тоже нельзя. Однако, как ни смешно, все перевозки грузов с предприятия на предприятие сопровождались банковским переводом безналичных, то есть несуществующих в реальности денег, от одного предприятия к другому. Несуществующих, потому что они представляли собой только записи в банковских бумагах, и их никак нельзя было ни обналичить, ни потратить на то, что не предусматривалось планом. То есть, по сути, это были не деньги, а чистая фикция. Параллельное товарам движение пустой формальности. Это напоминало систему власти в социалистических странах. Фактически вся власть принадлежала коммунистической партии. Точнее, ее головке, партократии. Эти люди сидели в райкомах и обкомах. Но для отвода глаз существовала параллельная, как бы гражданская власть. Так называемые советы народных депутатов, которые ничего не решали и были пустой декорацией. Но в точности, как советские безналичные деньги. Кроме безналичных, в ходу были, конечно, и наличные деньги. Бумажные рубли, которые ходили по рукам у людей. Но эти две денежные системы, наличные и безналичные, почти не пересекались. Безналичные деньги практически нельзя было перевести в наличные. Более-менее на настоящие деньги, настоящей экономике, были похожи только бумажные социалистические рубли. Но и они, строго говоря, деньгами не являлись. Потому что цены на продукты были запланированными и назначались чиновниками директивно. Оттого в социалистических странах всегда был вечный дефицит, то есть недостаток товаров из-за несоответствия количества товаров количеству напечатанных денег. А автоматически уравняться они не могли, так как не было рынка. Цены ведь были фиксированными. Получается, с одной стороны, магазины забиты не ликвидом, то есть не ходовым товаром, который никто не берет, и цена на него не падает. С другой, того, что люди хотят купить, постоянно не хватает. При этом цену на это поднять нельзя, чтобы сбалансировать спрос и предложение. И поскольку денег было напечатано больше, чем было ходовых товаров, ни ходовые товары никто не покупал, а денег-то печатали на всю товарную массу, то приходилось выпускать еще и сверхденьги, то есть дополнительное разрешение на то, чтобы можно было на свои рубли приобрести товар. Эти параллельные деньги назывались талонами на покупку. Они лимитировали количество покупаемого в одни руки, и их выдавали по месту жительства или на предприятиях. Человек предъявлял в магазине и талоны на покупку, и деньги. Кроме этой запутанной системы из наличных денег, безналичных денег и талонов, были еще специальные деньги в виде так называемых чеков. Их давали тем, кто работал за границей, и отоварить чеки можно было только в специальных магазинах, куда простых людей не пускали. Там по специальным ценам за чеки продавали капиталистические товары из-за границы. Это были самые обычные для капитализма товары, но они очень ценились социалистическими гражданами и в обычных рублях стоили крайне дорого. Например, американские джинсы в рублях стоили почти 2 месячные зарплаты инженера, а капиталистический видеомагнитофон – как социалистический автомобиль. Настоящими деньгами социалистические рубли становились только на так называемом черном рынке. Черным рынком назывался рынок нелегальный. Официально некий товар должен был стоить в магазине, например, 2 рубля. Но в магазине этого товара не было. Зато он был у спекулянтов за 5 рублей. Спекулянтов при этом преследовали и сажали в тюрьму, потому что они нарушали марксистские догматы. Наживались. Таким образом, рынок, который марксисты-социалисты вытесняли при помощи плана, упорно выпирал повсюду нелегальными пузырями и компенсировал таким образом плановые уродства. Единственным разрешенным рыночным исключением при социализме были так называемые колхозные рынки, где селяне могли продавать продукцию, выращенную в своем подсобном хозяйстве, мясо или овощи какие-нибудь. И вот там, в отличие от магазинов, мясо и другие продукты приличного качества всегда были, но по огромной цене, которую полунищий социалистический человек позволить себе не мог. Рынки были символом дороговизны. Там все стоило в несколько раз дороже, чем в магазинах. Зато в магазинах товара либо не было, либо его надо было ловить. То есть ждать, когда товар выбросят, и стоять длинную, порой многочасовую очередь, чтобы купить каких-нибудь бананов или туалетную бумагу. Именно легальные и нелегальные, преследуемые по закону, рыночные проявления хоть как-то сглаживали острые углы планового хозяйства и позволяли людям выживать в условиях серых социалистических будней. Забавно, что любители социализма, когда напоминаешь им про дефицит и вечные социалистические очереди, возражают. Что значит не было в продаже мяса и колбасы, если на рынке все всегда было? Идите да покупайте. То есть аргументом в защиту планового хозяйства они почему-то делают рынок и совершенно не понимают при этом всей шизофреничности своей позиции.